Глава вторая. Год спустя. Развернув Ford Expedition, Уилл Дженнингс обогнал неповоротливую автоцистерну и встал в правый ряд. До взлетного поля оставался всего километр, и поднимающиеся над деревьями самолеты притягивали его как магнит. С последнего полета прошло чуть больше месяца. Уилл страшно скучал по небу. «Следи за дорогой», — велела сидевшая рядом жена. 39-летняя Карен Дженнингс, всего на год моложе супруга, в некоторых отношениях была намного опытнее. «Папа на самолеты смотрит», — заявила Эбби, сидящая в детском кресле сзади. Девочке исполнилось всего 5, но она решительно вмешивалась в разговоры взрослых. Глянув в зеркало заднего обзора, Уилл подмигнул дочке. Внешне вылитая мать, рыжеватые кудри, выразительные зеленые глаза, бледная кожа с золотистой россыпью веснушек. Перехватив взгляд отца, Эбби показала на мамин затылок. «Жаль, что мои девочки не могут поехать с папой», — проговорил Дженнингс, положив руку на колени жены. При Эбби он часто называл себя папой, а Карен — мамой, как когда-то делал его собственный отец. «Сядем в самолет и на 3 дня обо всем позабудем». «Мамочка, пожалуйста», — взмолилась девочка, — «давай полетим с папой». «Мы не взяли вещи», — недовольно напомнила Карен. «На побережье одену обеих с головы до ног». «Да», — закричала Эбби, — «смотри, аэропорт». Вдали показалась белая диспетчерская вышка. «У нас нет инсулина. Карен, так быстро с толку не собьешь». «Папа выпишет мне рецепт». «Рецепт, милая», — поправил Уилл. «Она знает, как говорить, просто дурачится. Хочу на пляж». «Ну вот, началось», — сквозь зубы пробормотала Карен. «Милая, у папы не будет времени ходить с нами на пляж. Пока он не прочитает свой доклад другим докторам, будет жутко нервничать. Потом они сядут вспоминать студенческие годы, а под занавес наш папа вывихнет все суставы, играя в гольф 3 дня подряд». «Полетишь со мной? Устроим облаву на антикварной лавочке Ocean Springs. Вдруг неизвестный Уолтер Андерсон подвернется». «Нет», — жалобно протянула Эбби. Девочка ненавидела родительские походы за искусством, которые чаще всего оборачивались многочасовым блужданием по окраинам провинциальных городов и бесконечным сидением в машине. «И ты, мамочка, не будешь играть в гольф. Лучше меня поведешь на пляж». «Да, мамочка», — вторил дочке доктор. Карен смерила мужа взглядом. Полная гнева, ее глаза мерцали, как зеленые маяки. «Не нарывайся». «Видишь ли, еще 2 года назад я согласилась стать председателем оргкомитета цветочной выставки. Неизвестно, кто придумал устроить ее в честь 60-летия женского клуба, но формально ответственность несу я. Ожидается более 400 участников, а мне, как обычно, придется готовить все в последний момент». «Ну, по-моему, ты еще позавчера обо всем договорилась», — напомнил Уилл. «Настаивать на своем практически бесполезно, но попробовать можно. Последние 6 месяцев они с женой не слишком ладили, а ее отказ лететь на конференцию вообще казался недобрым знаком. Когда начинается этот цирк? В понедельник? Ты же изведешь себя. Представь, 4 адские ночи самокопания. Неразумнее ли на время забыть о делах и расслабиться?» «Я так не могу», — безапелляционным тоном проговорила Карен. «И хватит». Тяжело вздохнув, Уилл стал смотреть, как слева над деревьями набирает высоту «Боинг 727». Наклонившись вперед, Карен включила CD-плеер, Форд тут же затрясся в такт шлягеру «Бритни Спирс», и Эбби начала подпевать. «Ну, если есть желание, можешь взять с собой дочь», — будто нехотя уступила Карен. «Мам, что ты сказала?» «Ты прекрасно знаешь, это невозможно», — раздраженно воскликнул доктор. «Думаешь, не получится одновременно присматривать за малышкой и резвиться на поле для гольфа с дружками?» Уилл почувствовал, как грудь сдавила знакомая в последнее время тяжесть. «Карен, это же только раз в год, пойми,

Не захочешь разбираться, просто позвони в диспетчерскую, и они передадут сообщение. «Пап, ну, пап!» — конючила Эбби, дергая отца за рукав. «После взлета помахаешь мне крылышками?» «Нужно говорить, помашешь. Конечно, милая, специально для тебя. Так, девочки, кого целовать первой?» «Меня, меня!» — закричала дочка, но отец едва наклонился, отстранилась и что-то зашептала ему на ухо. Уилл кивнул и подошел к Карен. Она говорит, сегодня первый поцелуй нужен маме. Вот бы папа был таким же чутким, как дочка. «Спасибо, что помогла с видеороликом», — поблагодарил Дженнингс, нежно обнимая жену. «Если бы не ты, меня бы насмех подняли». «По-моему, тебя ни разу в жизни насмех не поднимали». Голос Карен потеплел. «Как твои руки?» «Уилл, я серьезно». «Не особо слушаются», — признался Уилл, — «но терпеть можно». «Ты пьешь лекарства?» «Метотрексат». «И только?» — недоверчиво переспросила жена. «Метотрексат чаще всего используют при лечении злокачественных опухолей, однако в небольших дозах он помогает и при артрите, как раз в такой форме, как и у Уилла». «Но сегодня еще 4 ибупрофена выпил». «И все, клянусь, не волнуйся за меня». Уилл прижал ее к себе. «Как приедешь, не забудь включить сигнализацию». Карен покачала головой. На языке жестов это одновременно выражало тревогу и раздражение, а в одном из производственных значений — любовь. «Я никогда не забываю, Эбби. Давай прощайся, папа опаздывает». Девочка обняла отца, и тот, расчувствовавшись, поднял ее на руки. Позвоночник отозвался резкой болью, но Уилл вымучил улыбку. «В воскресенье вечером вернусь», — обещал он, целуя дочку в лоб. «Позаботься о маме и не капризничай с уколами». «Ты их лучше делаешь, совсем не больно». «Ну что за ерунда? Знаешь, сколько уколов мама в жизни сделала? Гораздо больше, чем я». С трудом сдерживая стон, Уилл опустил девочку на землю и подтолкнул к матери. Эбби пятилась, не сводя глаз с отца, пока Карен не притянула ее к себе. «Ой!» — воскликнула жена. «Чуть не забыла. Microsoft снова начинает дробить акции. Когда я уходила, они на 20 пунктов поднялись». «Забудь про Microsoft», — улыбнулся супруг. «Сегодня начинается эра рестораза. Ресторазом назвали новый препарат, в разработке которого участвовал Уилл. Ему и посвящалась предстоящая презентация. Через 30 дней мы обеспечим Эбби Гарвард, а ты сможешь одеваться от кутюр». «Вообще-то я мечтала отправить ее в Браун», — нехотя рассмеялась Карен. Шутка про школы родилась в те далекие дни, когда у Дженнингсов было так туго с деньгами, что поход за гамбургерами Уэндис считался событием. Теперь элитные школы стали доступны, а Гарвард с Брауном навевали ностальгию по временам, которые в каком-то отношении были даже счастливее. «Ладно, давайте до воскресенья». Уилл забрался в кабину, завел двигатели и сверил ветровой режим со сводкой службы информирования. Связавшись с диспетчерской вышкой, он помахал в плексиглазовое окно и повел самолет к взлетной полосе. «Милая, нам пора». Подняв на руки упирающуюся Эбби, Карен пробиралась к Форду. «На улице жарко, а папу мы и из машины увидим». «Но я хочу, чтобы он видел меня». «Ну ладно», — уступила Карен. Получив разрешение на взлет, Дженнингс отпустил тормоза и с ревом поднялся над прогретой солнцем взлетной полосой. Барон рвался в небо, будто освобожденный от пут сокол. Вместо того, чтобы взять курс на юг, Уилл сделал разворот на посадку, таким образом оказавшись над черным Фордом Экспедишн. У машины стояли Карен и Эбби. Поднявшись на 180 метров, Уилл качнул крыльями, словно военный пилот, подающий сигнал войскам союзников. «Мама, смотри, он крыльями машет», — радовалась стоящая на бетонной площадке малышка. «Милая, прости, что в этот раз нам не удалось полететь с ним», — вздохнула Карен, сжимая плечики дочери. «Ну ладно, — протянула девочка и взяла маму за руки. «Знаешь что?» «Что, дорогая?» «Мне тоже нравится составлять букеты». Женщина улыбнулась, усадила дочку на сиденье и порывисто обняла. «Да мы с тобой одной левой гран-при выиграем». «Конечно», — с жаром согласилась Эбби. Карен села за руль, повернула ключ зажигания и, развернувшись, погнала Форд мимо выстроившихся в ряд самолетов. В 25 километрах к северу от аэропорта по узкому пригородному шоссе громыхал старый зеленый пикап с садовым трактором и двумя кусторезами в кузове. Пикап сбавил скорость, а у подножия лесистого холма притормозил рядом с почтовым ящиком из кованного железа. Тяжелую крышку украшала модель биплана эпохи Первой мировой. А чуть ниже надпись с золотыми буквами «Дженнингсы», «Крукет, Майл Роуд, номер 100». Затем пикап повернул налево и, громко дребезжа, пополз вверх по подъездной аллее. На гребне холма, на почтительном отдалении от склона, стоял дом в викторианском стиле. Великолепного синего цвета, с кремовыми наличниками и витражными окнами, он чуть ли не по-хозяйски оглядывал бескрайние лужайки. Подъездная аллея оборвалась, но пикап проехал еще 50 метров по пестрой жесткой траве до изящного кукольного домика. Точная копия настоящего. Он стоял в тени высоких сосен и дубов, обозначавших конец безупречно аккуратного газона. Там пикап и остановился. Двигатель заглох, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь птичьим щебетом и мерным тиканьем работающего в холостую мотора. Водительская дверь распахнулась, и из кабины вылез Хьюи Коттон в промасленной коричневой спецовке, массивных очках и с искренним восхищением посмотрел на кукольный домик. «Видишь кого-нибудь?» — поинтересовался сидевший на пассажирском месте. Прелестный домик будто заворожил великана. «Джои здесь как в Диснейленде». «Лучше на настоящий дом смотри». Хьюи неторопливо обошел кукольный домик и, застыв у голубоватой глади бассейна, уставился на задний фасад величественного здания. На первом этаже хозяева устроили гараж на 4 машины, но лишь 2 отсека оказались заняты. Из одного выглядывала серебристая Toyota Avalon, из другого — белый нос прогулочного катера. «В гараже симпатичная лодочка», — рассеянно проговорил Коттон и, склонившись над кукольным домиком, стал внимательно его разглядывать. «Интересно, а здесь есть гараж?» Пока Хьюи изучал кукольный домик, из пикапа выбрался Джо Хикки. Новая рубашка от Ральфа Лорена и брюки от Тома Хильфигера вроде бы подходили по размеру. Однако создавалось впечатление, что Хикки в них неловко. Из-под левого рукава выглядывал грубо вытатуированный орел. «Остолоп, на настоящий дом смотри. Первый этаж, 3-е окно с края, видишь? Вот куда тебе надо». Выпрямившись, Хьюи взглянул на викторианский особняк. «Ага, вижу». Гигантская ладонь легла на кукольную веранду. «Эх, вот бы в этом доме пожить. Наверное, из таких окон мир совсем иначе выглядит». «Ты не представляешь, насколько иначе». Хикки достал из кузова ржавый ящик с инструментами. «Давай сигнализацией займемся». Он повел Хьюи в открытый гараж. Через 20 минут оба вышли из задней двери в мощеный булыжником дворик. «Положи инструменты в пикап», — велел Джо, «а потом спрячься за кукольным домом. Как только хозяйка войдет и закроет дверь, сразу полезай в окно, понял?» «Да, совсем как в прошлый раз». В прошлый раз не было карликового Диснейленда, и с тех пор целый год прошел. Смотри, никаких задержек. Услышал, как закрывают гараж, тут же тащи свою задницу в окно. И если, не дай бог, нарисуются любопытные соседи и начнут задавать вопросы, скажи, что приехал стричь газоны. Дурачком прикинься, хотя особых усилий прилагать не придется. «Джои, не надо так говорить», — обиделся Коттон. «Ну...» «Окажешься в нужное время у нужного окна, извинюсь». «Хоть бы девочка попалась, милая», — криво улыбнулся Хьюи, обнажая крупные желтые зубы. «И чтобы не очень испугалась, а то я всегда нервничаю из-за этого». «Да,

Метра Триксата смог пройти предполетный медосмотр, а отсутствие подробного анамнеза позволяло надеяться, что обман не вскроется. Оставалось только желать, чтобы семейные проблемы решались с такой же легкостью. В кабине барона послышался громкий писк, и Уилл отругал себя за то, что снова отвлекся. Глаза испуганно забегали по приборному щитку. Откуда же этот сигнал? Вроде ничего необычного нет, но от этого стало еще страшнее. Руки будто кипятком обожгло. А, впрочем, уже в следующую секунду напряжение как не бывало. Дженнингс снял с пояса пейджер, вызвал функцию считывания, и на жидкокристаллическом дисплее появилась зеленая надпись. Уже соскучились, ни пуха ни пера на конференции, с любовью, Карен и Эбби. Целуем и обнимаем 1000 раз. Уилл широко улыбнулся и помахал крыльями лазурно-голубому небу. Остановив Ford Expedition у почтового ящика, Карен посмотрела на бронзовый биплан на крышке и покачала головой. Скоро 40, а муж все в самолетике играет. Достав из ящика толстую стопку конвертов и журналов, она быстро их просмотрела. Выписки со счета, приглашения, свежие номера архитектурного дайджеста, Mississippi Magazine и медицинского вестника Новой Англии. «А мне что-нибудь есть?» — спросила сидящая сзади Эбби. «Конечно». Карен передала дочери зеленовато-голубой конверт. «Похоже, на день рождения к Сету приглашают». «А мой день рождения когда?» Пока мать выезжала на подъездную аллею, Эбби добралась до открытки. «Через 3 месяца, так что потерпи, солнышко». «Хочу, чтобы мне было 6. 5,5 — это так скучно!» «Не торопись, милая, а то оглянуться не успеешь, как 36 стукнет». Показавшийся вдали дом, как обычно, вызвал у Карен целую бурю чувств, причем самых противоречивых. Прежде всего, гордость. Проект они с Уиллом выбирали вместе, а строительством пришлось руководить самой. Несмотря на мрачное предсказание подруг, процесс оказался довольно увлекательным. Но после долгожданного новоселья вместо удовлетворения наступило разочарование. Никак не удавалось избавиться от мысли, что семейное гнездышко больше напоминает золотую клетку. На Crooked Mile Road немало таких клеток, и в каждой образцовая добропорядочная мать семейства, эдакая Марта Стюарт, штата Миссисипи. Известная предпринимательница и телеведущая, автор более 40 книг, которая заработала сотни миллионов долларов на полезных советах американским хозяйкам. Карен заехала в самый ближний, к прачечной гараж, а Эбби, отстегнув ремни, стала ждать, когда мать откроет ей дверцу. «Давай выпьем чаю со льдом», — предложила Карен, помогая дочке спуститься на землю. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «После маминого обеда много писала?» «Да нет, но сейчас хочется». «Ну ладно, иди, потом проверим сахар и попьем чаю. Не бойся, без папы не пропадем. Давай девичник устроим». «Девичник?» — ухмыльнулась Эбби, и зеленые глаза вспыхнули. Карен открыла дверь, которая вела из прачечной в кладовую и на кухню. Протиснувшись мимо матери, Эбби пробежала первой. Карен двинулась было следом, но остановилась и набрала код на сигнализационной панели. «Все в порядке», — объявила она дочери, входя через кладовую в сияющую белизной кухню. «Будешь чай с крекерами?» «Хочу шоколадное печенье». «Сама ведь знаешь, что нельзя», — проговорила Карен, обнимая дочь за плечи. «Ну, мам, укол же совсем скоро, а новое лекарство можно прямо сейчас вколоть, правильно?» Эбби растет не по годам умненькой. Обычные виды инсулина следует вводить за 30 минут до приема пищи, что делает контроль за ювенильным диабетом особенно сложным. Если после инъекции ребенок теряет аппетит или отказывается есть, а у детей это вовсе не редкость, уровень сахара в крови может понизиться до опасного уровня. Чтобы решить проблему, разработали новый вид лекарства – хумалок, который усваивается чуть ли не мгновенно. Хумалок можно вводить до, во время или даже после приема пищи. Доктора первыми получили доступ к новому препарату, удобство которого произвело настоящую революцию в жизни семей с детьми-диабетиками. Однако при всех своих преимуществах хумалок соблазняет нарушать диету. Малыши ведь понимают, противоядие под рукой. «Никакого печенья», — твердо проговорила Карен. «Ну ладно», — проворчала Эбби, — «холодный чай с лимоном. Я писать пошла». «Ну давай, а я пока все приготовлю». «Ты со мной не пойдешь?» — нерешительно спросила девочка, нажав на дверную ручку. «Но ты уже большая, знаешь, где свет включается. Давай, а я пока чай сделаю». «Ну ладно». Эбби ушла, закрыв за собой дверь, а Карен на глаза попался медицинский вестник Новой Англии, лежащий на кухонном столе. Сердце болезненно сжалось, как всегда, когда приходилось сталкиваться с чем-либо, имеющим непосредственное отношение к профессии, которую пришлось оставить. Как удачно выставка цветов подвернулась. Не пришлось лететь на конференцию, на которой мужчины-участники, получавшие по химии гораздо более низкие баллы, чем Карен, высокомерно называли бы ее сопровождающей. Через месяц в этом журнале опубликуют доклад Уилла, а ей придется заниматься очередным проектом женского клуба. Карен сунула вестник в середину стопки старых журналов и открыла новенький холодильник. Вся техника на кухне от «Викинга», головное предприятие этой фирмы, производителя высококачественных бытовых приборов, находится в Гринвуде, штат Миссисипи. А поскольку Уилл делал перидуральную анестезию беременным женам членов совета директоров, кухня Дженнингсов была чуть ли не хуже той, что красовалась на проспекте, пришедшем с сегодняшней почтой. Причем досталось все чуть ли не бесплатно. Карен выросла под аккомпанемент утробно урчащего холодильника от Сирс, а белье они с мамой сушили на веревке. Так что она умела ценить роскошь, но понимала, в жизни есть кое-что поважнее суперсовременных пылесосов и цветочных выставок. Карен достала из холодильника кувшин с чаем и стала резать лимон. Чем дальше по темному коридору, тем медленнее шла Эбби. Вот ее комната. Девочка заглянула в приоткрытую дверь. Игрушки сидели у передней спинки кровати под бледно-розовым балдахином, где она и оставила их сегодня утром. Барби, кролики, плюшевые медвежата — все одной семьей, как нравилось хозяйке. Еще 5 шагов, и она возле туалета. Чтобы включить свет, пришлось встать на цыпочки. Подняв подол платья, девочка села на стульчак, радуясь, что писает немного, значит, сахар в норме. Затем привела себя в порядок и, вскарабкавшись на табуретку, тщательно вымыла и высушила руки. «Все, можно бежать на кухню, только свет лучше не включать, а вдруг придется вернуться». Проходя мимо своей комнаты, Эбби почувствовала странный запах. Хотя куклы улыбались, что-то было не так. Девочка решила проверить, но тут с кухни позвала мама. «Чай готов». Эбби повернулась, чтобы выйти в коридор, когда перед глазами мелькнуло серое пятно. Малышка замолотила руками, будто разрывая паутину. Однако серое оказалось полотенцем в руке, в чужой руке, а запах, который она почувствовала ранее, с каждым вздохом наполнял легкие. Страх судорожно сжал горло, не давая кричать. Эбби попыталась вырваться, но вторая рука схватила за пояс и подняла в воздух. Так что пинать оставалось пустоту широкого коридора. Холодное полотенце накрыло лицо. На секунду девочка решила, что папа пораньше пришел с работы и устроил сюрприз. Да нет, вряд ли. Папа в самолете, и он никогда не стал бы ее пугать. Ни в шутку, ни тем более всерьез. Эбби испугалась. Сильно, совсем как в тот раз, когда начался кетоацидоз. Мысли перепуганными птичками вылетали из ушей. С непослушного языка срывались слова, которые никто никогда раньше не слышал. Девочка пыталась бороться с монстром, который держал ее, будто пластиковую Барби, но чем больше сопротивлялась, тем слабее становилась. Внезапно стало темно, даже незакрытый полотенцем глаз ничего не видел. Все оставшиеся силы девочка решила вложить в одно единственное слово, которое могло помочь в такой ситуации. «Мама!» — торжествующе произнесла она, но слабый шепот тут же утонул во влажном полотенце. Хьюи Коттон стоял возле дома Дженнингсов

Поставил одну ногу на ступеньку и хотел протиснуться в открытую дверцу, но стертая подошва предательски соскользнула. Старый «Шевроле» полетел вниз по холму, и Коттон, пытаясь удержать равновесие, помчался следом. Лишь благодаря недюжинной силе ему удалось держаться за пикап, несшийся вниз по Крукет Майл Роуд. Три четверти спуска позади, и Хьюи подтянулся к машине. В огромных ручищах столько мощи. Без труда голову человеку оторвут. Буквально за секунду до того, как пикап выехал на дорогу, Коттон нажал на тормоза, и машина резко остановилась. Эбби швырнула на приборный щиток, но она не проснулась. Хьюи подтянул ее на пассажирское сиденье, положил рыжеватую головку себе на бедро и осторожно прикрыл рот ладонью, чтобы убедиться, что она дышит. Немного успокоившись, великан захлопнул дверцу, завел мотор и повел пикап по Крокет Майл Роуд к шоссе номер 463, а оттуда к 55-й федеральной автостраде. Да, путь не близкий. Услышав рев мотора, Карен насторожилась. В это время суток обычно тихо. Дома соседей слишком далеко, и машин их не должно быть слышно. Женщина выглянула в окно, вроде бы ничего необычного. Из дома видна только часть улицы. Пересечение с подъездной аллеей скрывает вершина холма. Может, эта служба доставки опаздывает? Эбби, открыв дверь в коридор, позвала Карен. «Милая, тебе помочь?» Снова никто не ответил. В душе зашевелился червячок страха. Диабет Эбби мать контролировала с маниакальным рвением. До паники всего один шаг, хотя признаваться в этом не хочется даже себе. Отложив журнал, женщина шагнула к двери в коридор. Сердце радостно встрепенулось, когда она услышала гулко, отдающееся по деревянному полу шаги. Карен чуть ли не смеялась над своим страхом, когда темноволосый мужчина лет 50 вошел на кухню и поднял руки вверх. На секунду горло судорожно сжалось, во рту пересохло, стало трудно дышать, а по спине заструился пот. Но тут же в душе затеплилась надежда. Вдруг это все недоразумение, и это просто рабочий, которому Уилл доверил ключ. Нет, не рабочий. Карен чувствовала это, как чувствует разрастающуюся в груди опухоль. Чужеродное тело, которому у сердца совсем не место, но сама собой она никуда не денется. Избавиться от нее можно лишь ценой немыслимых страданий. Когда-то Карен потеряла сестру, а отец, ветеран Корейской войны, еще в детстве объяснил: злодейка судьба всегда нападает из-за угла, не оставляя шансов на спасение. «Не волнуйтесь, миссис Дженнингс», — спокойно проговорил мужчина. «С Эбби все в порядке. Пожалуйста, послушайте, все в полном порядке». При имени Эбби на глаза навернулись слезы. Разъедавший душу страх вырвался из-под контроля и приковал к месту. Подбородок мелко задрожал. Карен попыталась вскрикнуть, но из сведенного судорогой горла не вырвалось ни звука.